Часть пятая. Джанет. 1533-1542. Было еще темно, когда корабль вошел в пролив. И после 40 лет отсутствия Джанет Лесли с радостью вдыхала запахи родной Шотландии. Она вздрогнула, поплотнее укуталась в соболью шубу и пристально всмотрелась в темноту. Где-то вдалеке находился остров Мэй. Дальше должен быть Лейт, а потом по суше они доберутся до Гленкирка. Пришлось признаться себе, что она боится новой жизни. Кира вспомнила, что почти не испытывала страха, когда ее продали в рабство. Хотя столько лет прошло. Может, это и неправда? «Мадам!» — она вздрогнула. «Простудитесь. Здесь очень сыро. Немедленно идите внутрь. Ты напугала меня, Мариан. Ничего удивительного. Нельзя стоять в холоде и темноте». Мариан обняла Джанет и повела в теплую каюту. «Разве так можно?» — ворчала служанка. «Вы что? Заболеть хотите перед встречей с принцем Каримом?» «Чарльзом», — поправила Джанет. «Принца Карима здесь не существует». «Понятно, миледи. А теперь снимайте шубу и ложитесь. Мы прибываем через несколько часов». Джанет любовно погладила мех и отложила шубу. «Ох уж эта Эстер Кира!» — довольно хмыкнула Мариан. «Только она могла нагрузить сундуки туалетами по последней моде и тайно послать их сюда. Наверное, швеи работали круглые сутки? Она даже не забыла обо мне и Руфь. Во всяком случае, мы не приедем в Гленкирк, как нищие». Она накинула одеяло на ноги Джанет и поправила подушки. «А теперь, миледи, отдыхайте». Джанет машинально кивнула, а потом заговорила. «Мариан, ты точно не хочешь возвращаться в Англию? Ты не обязана жить со мной в ссылке. Возможно, кто-то из твоих родственников жив, и Руфь должна познакомиться с семьей. Ты никогда не будешь нуждаться, я буду платить тебе хорошую пенсию». «А теперь послушайте вы, мадам», — фыркнула Мариан. «Моя семья вряд ли обрадуется встрече. Родители давно умерли, а братья и сестры считают, что я умерла. Мне придется объяснять. С 17 лет я жила с вами и никогда вас не оставлю. Моя дочь», — она посмотрела на спящую Руфь, — «может еще выйти замуж. Что ожидает ее в Англии? Мы не сможем держать нашу прошлую жизнь в секрете, а люди ограничены. С вами она сохранит свой статус и уважение». «Я об этом не подумала», — сказала Джанет. «Да того ли вам было, с тех пор, как мы ушли из гарема? Валиде Киры Хафис больше не существует, но вы живы, мадам, и ничуть не изменились, просто поменялись обстоятельства. Через несколько часов мы будем в Лейте, и когда ваш брат расскажет королю Шотландии об успешно завершенной миссии, отправимся в Гленкирк. Скоро вы увидитесь с сыном. Вы что, хотите разбить его сердце рыданиями или лучше выглядеть счастливой, а? Ведь вы сами выбрали новую жизнь». «Я боюсь, Мариан. Больше, чем когда-либо. Я не знаю мира, в который возвращаюсь. Там нет места для меня». «Чепуха, мадам. Вы прожили 13 лет в этом мире, и как сестра графа Гленкирка и мать сэра Чарльза Лесли займете достойное положение». «Этого недостаточно, Мариан. Мне нужно больше, я не могу провести остаток дней, разыгрывая из себя добродетельную бабушку». «Значит, вы этого добьетесь, миледи. Вы ведь заставили султана Селима полюбить вас сильнее других женщин. Разве вы не руководили Сулейманом? Именно вы спасли жизнь принцу Кариму и отправили его домой. Я вообще не знала таких женщин, как вы. Вы вершите судьбами. У меня бабушка ирландка. Она часто говорила на гальском диалекте, и тех женщин, которые ей нравились, она называла «банрай». Не знаю, что это значит, но вы, мадам, все равно «банрай». И впервые после отъезда Джанет Лесли рассмеялась. «Ван Рай означает королева, дорогая Мариан, и я благодарю тебя. Ты права. Никто не помогал мне добиваться власти. Я сама всего достигла и сделаю это опять. Я богатая женщина и в первую очередь построю дом. Я не собираюсь жить с Адамом и его семьей. Хорошее начало, миледи. О жене графа я слышала нелестные отзывы. Мариан, ты даже не знакома с леди Анной. У меня есть уши, мадам. Ей все время что-нибудь не нравится. Так постоянно говорит ее муж. Она даже не одобряет подарков на Рождество. А эта Анна превратила розарий в огород и, кстати, продает овощи». «Может, ты права», — улыбнулась Джанет. «Я больше не хочу быть зависимой. Не привыкла иметь собственный дом. Надо купить у брата землю в Гленкирке, то место, где я играла девочкой. Оно окружено холмами и водоемами, а посередине расположен остров. На нем мы и построим замок. Я тут же займусь делом и найму архитекторов в Эдинбурге. Договоритесь с братом о продаже до приезда в Гленкирк. Я слышала, что графиня страшно жадная. Когда она увидит, что сестра мужа не нищенка, то запросит двойную цену. Ты так долго прожила со мной, Мариан, что мы даже думаем одинаково». Мариан улыбнулась про себя. «Раз хозяйка строит планы на будущее, все хорошо. Скоро они обживутся в Шотландии». Джанет заснула, волосы разметались по подушке, а Мариан думала, что эта женщина лишь на 3 года моложе ее самой, но выглядит как девочка. Ни одной морщинки, такие же блестящие глаза и ни единого седого волоса. Мариан располнела от добротной пищи в гареме, а Джанет осталась хрупкой. Скоро госпожу забросают предложениями руки и сердца, особенно когда узнают, что она богата. Даже капитан Керр теряется в ее присутствии. С этими мыслями Мариан заснула. Ее разбудили шаги на палубе и мужские голоса. Джанет в каюте не было, а Руфи еще спала. Она склонилась над дочерью. «Просыпайся! Корабль входит в гавань». Руфь сонно зевнула. Ей исполнилось 23. Она унаследовала каштановые волосы матери и голубые глаза отца. Мариан родила дочь уже после 30, когда потеряла всякую надежду иметь детей. Руфь почти не помнила отца, который работал секретарем у султана Селима и умер от лихорадки после персидской кампании. Она выросла с детьми султана. А когда Руфь исполнилось 9, они вместе с матерью помогли госпоже Кире переправить принца Карима в Шотландию. И именно с того дня девочка стала взрослой, понимая, что малейшее подозрение или намек может стоить жизни. Несколько женихов делали предложение Руфь, но она все время отказывала. Не хотела составлять ни мать, ни хозяйку. От отца она унаследовала острый ум, а от матери — здравый смысл. В целом Руфь вела себя как свободная женщина на службе у Валиде Хафиз. Если бы она вышла замуж за турка, то всю жизнь провела бы за закрытыми дверями. Теперь все изменилось, и при первой же возможности девушка намеревалась устроить свою судьбу. Руфь быстро оделась, пока мать копошилась с багажом. Проведя почти всю жизнь в турецких шароварах, прозрачных блузках и вышитых кафтанах, Руфь чувствовала себя странно в чулках и легком шерстяном платье. Потом она позвала мать. «Пошли на палубу, посмотрим на эту землю». Стояло ясное майское утро, хотя было прохладно. С верхней палубы позвала леди Джанет. «Взгляните на Лейт. Туман только что поднялся». Рядом с хозяйкой стояли Адам Лесли и капитан Керр. Мариан с Руфь присоединились к ним. «Помнишь, как мы уплывали из Шотландии в Сан-Лоренцо, Джанет?» — спросил брат. «Конечно», — рассмеялась она. «Шел очень сильный дождь, и туман затянул палубу. Бабушка тогда сказала, что это дурное предзнаменование, и нам нельзя уезжать. Зато мы с тобой были рады приключениям. Ты была очень долго оторвана от родной семьи. Посмотри, как светит солнце. Это оно приветствует твое возвращение.